Два строителя. Нагорная проповедь заканчивается притчей или сравнением. «И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Матфея, 7 глава, 24-27 стихи. Обратим внимание на главные особенности этой притчи. Мудрый строитель. Христос говорит: «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Тут и широта, и ограничение. Широта всякого, мужчину и женщину, из любого народа и общества. Ограничение, кто слушает и исполняет. Одного слушания недостаточно. Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя, просил апостол Иаков. 1 глава, 22 стих. Уподоблю мужу благоразумному. Великая задача, какую Господь Иисус берет на себя по отношению к тем, которые слушают и исполняют слова Его. Многие боятся, что они окажутся не в состоянии исполнять волю Божию. Такой страх не от Бога, а от врага душ человеческих. О себе и своих сотрудниках апостол Павел написал: «Способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 5-6 стихи. В притче о двух строителях, записанной в Евангелии от Луки, 6 главе, 47 по 49 стихи, отмечено, что благоразумный строитель копал, углубился и положил основание на камне. Христос не осуждает людей за искание правды. Он сам советовал иудеям: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна, 5 глава, 39 стих. Верийские слушатели апостольской проповеди названы более благомысленными, чем фессалоникские, потому что они ежедневно разбирали Писания, точно ли это так. Докопавшись до вечной скалы, мудрый строитель кладет такое основание, какое прочно держится скалы, и на этом основании строит свое здание веры. Он не только слушатель слов Христовых, а их верный исполнитель, и если чего не понимает, мудрости просит у Бога и дается ему. Неразумный строитель – это слушающий слова Христовы, не отвергающий их, но и не исполняющий их. Многие считают себя хорошими христианами, если в праздничные дни посещают свои дома молитвы и выслушивают богослужения. Если же еще принимают некоторое участие в церковной деятельности, то это считают чуть ли не гарантией, что Бог полностью доволен ими. Такая набожность, или вернее церковничество, может иметь прекрасный внешний вид и даже как бы превосходить скромное здание веры мудрого строителя. Но это только до поры, до времени, до ближайшего испытания. Испытание. Христос и его апостолы не привлекали к себе людей обещаниями счастливой жизни на земле. Наоборот, часто говорили о трудностях, какие встретят желающих служить Богу. После торжественного входа в Иерусалим Иисус сказал своим ученикам: «Вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними». Марка, 13 глава, 9 стих. А на пути в Гефсиманию Господь поучал: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Иоанна, 16 глава, 2 стих. Павел и Варнава наставляли уверовавших, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние, 14 глава, 22 стих. А своему ученику и сотруднику апостол Павел написал: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». 2 Тимофею, 3 глава, 12 стих. «И пошел дождь сверху». Будем ли понимать под этим допускаемые Господом скорби, страдания и гонения, или нападение темных духов на крепость нашей души, которые отвлекают нас от Бога и пытаются вернуть в отчаяние, вывод остается один и тот же. Испытанию подвергается кровля нашего здания или шлем, прикрывающий нашу голову. Только уверенность, что Господь является нашим спасением, дает нам силу выдержать это испытание. И разлились реки внизу, как результат дождей. Будем ли понимать под этим разливом рек мрачные и бурные сомнения в Божьей справедливости, от каких еле устояли и такие праведники, как Иов, Асав и пророк Иеремия? Допустим ли, что это будут нашептывания злых духов пойти против заповедей Божьих и, подобно Еве, протянуть руку к запрещенному плоду, результат будет один и тот же. Враг пытается оторвать здание нашей веры от вечной скалы, прекратить связь с живым и крепким Богом. И подули ветры со всех сторон. Всевозможные ветры учений и лжеучений с большой силой напирают на душу тогда, когда она борется с дождями и разливом рек. Их напор из стихийного воздействия на душу, на разум и волю может перейти в болезненные воздействия на тело, гонения и преследования, чтобы образумить слушающего слова Христовы и старающегося их исполнять. У кого нет крепкой связи со скалою, у кого бушующие воды унесли из-под здания веры малые песчинки добрых намерений, желаний и упований, то воздание непременно рухнет. Для приросших же к скале и составляющих с нею одно целое эти испытания не страшны. Они только отшлифуют поверхность, так что ветру и дождю не за что будет уцепиться. Испытанная вера станет драгоценнее всякого сокровища. Два результата. И он не упал. Так мало и так многозначительно сказано о доме благоразумного строителя, построенном на скале. И никто этому не удивляется. Прохожие даже не замечают и не знают, какие буры и опасности этому зданию пришлось выдержать. Об этом и не говорят. О другом же сказано: «И он упал, и было падение его великое». Треск и грохот были слышны далеко. Даже в других поселках и городах говорили о разрушении прекрасного здания, о котором никто не мог подумать, что оно так непрочно. Не повторяется ли это постоянно в жизни? О подвигах всех апостолов Христовых мы знаем очень мало.